Это должно быть запирающее слово, — деловито говорит кто-то. Тайное, мистическое, запирающее слово, которым он сам себя упокоил. А что вполне, — рассеянно замечает Августа, но тут же подскакивает и гневно шипит. А ты здесь что делаешь? Прислонившись к потрескавшемуся стволу акации, стоит мальчик Изя, на этот раз без скрипочки. — Пошел вон, — говорит Ленка, — лингвист недорезанный. — Я тоже хочу! — голос мальчика Изи автоматически приобретает противные и ноющие интонации. — А у вас вон что? А у меня что? Мне велели плач Израиля разучивать, а я что? Он сложный, зараза! — Шнитке! — поясняет Ленке Август, опять же автоматически. — Ага! Как помрет человек, так сразу такой шум поднимается. Разучиваю теперь, а я что? — Вот же зараза! Ну что ты будешь делать? Подождем. Может, к тому времени, как троллейбус подойдет, он сам передумает. Мальчик Изи вновь отошел в тень акации и принялся задумчиво ковырять в носу. — Слушай, — говорит Августа, — а, похоже, троллейбусы вообще не ходят. Может, обрыв на линии? — Зачем? — Что зачем? — Зачем Гершинзону устраивать обрыв на линии? — Господь с тобой, при чем тут Гершинзон? Можно подумать, раньше они ходили как часы. Против нашего транспортного управления ни один гершинзон не выстоит. Гляди, что это? Черный лимузин со слепыми стеклами бесшумно подкатывает к кромке тротуара. Из него выходят двое, молчаливые, широкоплечие. Они мягко берут Изю под руки и влекут его в машину. Изю отловили. С облегчением комментирует Августа. Крутой малый, уважительно замечает Ленка. А кто у него родители? Захлопывается, но Изи делает какие-то отчаянные движения и на миг высовывается наружу. «Тетя!» — кричит он. «Тетя!» «Что-то не то», — говорит Августа. Она делает нерешительный шаг вслед отъезжающей машине, но та, вильнув задом, уже скрылась за поворотом. «Ну?» — Ленка растерянно чешет затылки. «И что нам теперь делать?» «А теперь...» Раздается чей-то вежливый голос. — Вам нужно идти к стоянке и аккуратно садиться вон в ту «Вольву». Ленка оборачивается. За их спиной вырастают два амбала, точные копии предыдущих. — Позвольте, — возмущается Августа. — Это же зачем? Нам на кладбище надо. — Именно туда. Если будете упираться, мы вас отвезем за свой счет. — Не понимаю. — Дамочка, я вам доступным русским языком объясняю. Если вы хотите увидеть своего племянника, да никакой он мне... Молчи, шипит Ленка, толкая Августу локтем в бок. Неохотно переставляя ноги, они бредут к стоянке. Сопровождающий услужливо распахивает перед ними дверцу. Второй садится за руль, и серая Вольва трогается с места, выворачивается и мчится в неизвестном направлении. Ленка ерзает на сиденье. — Это Али-Баба, — говорит она свистящим шепотом. — Недаром он мне снился. Августа издает какой-то определенный звук, но сопровождающий неожиданно оживляется. — Удивляюсь на вас, — говорит он. — Можно подумать, кроме Али-Бабы уж и людей в городе нет. Мы едем к Зяме. — А-а-а! — пытается сориентироваться Августа. — Это у которого ларьки с синей полосой. Сама ты с синей полосой. Трасса остается позади, машина кружит тихими переулками, выбирается на неприметную дорожку над морем, какое-то время едет по ней, и, наконец, въехав в услужливо распахнутые ворота, останавливается у белого домика с параболической антенной на крыше.